просто было мало, ей просто было мало места на земле. А он не умирал, он просто всегда знал, он просто всегда знал и повторял. Время все разрушает, время все разрушает. Я теперь знаю, никто не виноват. Время все разрушает, время все разрушает. Я теперь знаю, никто не виноват. Рабом меланхолии он был, но все любили, и все его любили за одинокий взгляд. Но время так жестоко, и время так красиво, его остановило, предало его. Время все разрушает, время все разрушает. Я это знаю, никто не виноват. Время все разрушает, время все разрушает. Я это знаю. Просто